Алло? Валентина Петровна? Че трубку не берешь? Вот она. Так я тебе сколько уже звоню? 2 часа. Не, ну брось, я только зазвонил. Нет, я 2 часа назад звонил, потом перестал. И сейчас он третий или четвертый раз звонил. Не знаю, как зазвонил, так и подошла. Ну, что-то странно. Такой, знаешь, кто это? Нет, не знаю. Это внук Зинаиды Николаевны. А? Я внук Зинаиды Николаевны. Ну и что? Мне никакие внуки не нужны. Как же? Я ж в твоей квартире буду жить. А? Я буду жить в твоей квартире. Ты что, ты охуел, что ли? Так она у вас отнять хочет ее. Она хочет у вас отнять эту квартиру. Я хочу ее отнять. Она уже старая, жить не будет в ней. Дочка тоже, они там ругаются, она на нее не оформит. Только на меня. Пошли все от меня нахуй. Я к вам никакого отношения не имею. Пошли к ебене матери. Как так?